Конфуций находится без должности в Лу. 515-501 годы до нашей эры. Вернувшись в Лу, он оставался долгий период, около 15 лет, без всякой общественной должности. Это было во время больших беспорядков. Герцог Джао все еще находился в бегстве в Ци. Правительство было в руках знатных родов до самой его смерти в 509 году до нашей эры, когда законного наследника отстранили, а другого члена герцогского дома, известного под именем Дин, возвели на престол. Таким образом, власть династии еще более ослабела, чем прежде. С другой стороны, начальники родов Цзи, Шу, Мэн едва могли держаться против своих собственных чиновников. Между последними в особенности были опасны Ян Ху и Гуншань Фужао. Одно время Ци Хуань, наиболее могущественный среди начальников, был посажен Ян Ху в темницу и вынужден был заключить с ним условия для того, чтобы получить свободу. Конфуций никому не отдавал предпочтения, никого не одобрял и тщательно избегал этих начальников. О том, как он держал себя между ними, мы имеем указания в разговорах. Ян Ху пожелал видеть Конфуция, но Конфуций не пошел повидаться с ним. Тогда Ян Ху послал в подарок Конфуцию свинью, а этот, выбрав время, когда Ху не было дома, отправился к нему, чтобы отплатить ему визитом за его подарок. Однако он встретил его по дороге. «Пойдемте со мной. Позвольте мне поговорить с вами», — сказал чиновник. «Может ли быть назван благочестивым тот, кто держит свои драгоценности за пазухой и оставляет семью свою, погрязшей в раздорах?» Конфуций отвечал: «Нет». «Может ли быть назван мудрым тот, кто стремится заниматься общественными делами и постоянно теряет возможность сделать это?» Конфуций опять сказал «нет». Собеседник его добавил: «Дни и месяцы проходят. Годы не будут ждать нас». Конфуций сказал: «Правильно. Я желаю занять должность». Китайские писатели красноречивы в своей похвале мудреца за сочетание вежливости, приветливости, твердости, которые он проявил в этом деле. Для Конфуция, однако, было хорошо, что все эти 15 лет он был свободен от общественных занятий. Он воспользовался ими лучше, занявшись изысканиями в области поэзии, истории, обрядов и музыки. Множество учеников продолжало посещать его, и нам передают, как он пользовался их услугами, перерабатывая результаты своих занятий. К этому же периоду мы должны отнести единственный рассказ о разговоре Конфуция со своим сыном Ли. «Слышали ли вы от вашего отца какой-нибудь урок, отличный от того, что все мы слышали?» — спрашивал однажды один из учеников его Ли? Нет, сказал Ли. Он однажды стоял один, когда я переходил поспешно через двор, и сказал мне: «Читал ли ты оды?» На мой ответ, что еще нет, он прибавил: «Если ты не изучаешь оды, ты не будешь годен, чтобы разговаривать со мною». В другой раз, в том же самом месте и при тех же обстоятельствах, он сказал мне: «Читал ли ты о правилах приличия?» На ответ, что нет, он прибавил: «Если ты не изучишь правил приличия, ты не можешь установить своего характера. Только эти две вещи и слышал я от него». Ученик был восхищен и заметил: «Я спрашивал об одной вещи и получил три. Я услышал и относительно отца, и относительно правил приличия. Узнал я также, что высший человек держит своего сына на почтительном расстоянии». Легко можно поверить, что это почтительное расстояние было тем правилом, которому Конфуций обыкновенно следовал при обхождении со своим сыном. Торжественная важность есть то качество, которого отец должен держаться. Не следует исключать при этом любезность, но она не должна выходить из особо назначенных для этого пределов. При этом, однако, мало места остается для игр и развития естественных чувств к детям. В это же время произошел развод Конфуция с его женой, если только он имел место вообще, так как это спорный пункт. Все данные заставляют считать неверным предположение, что Конфуций отпустил свою жену. Когда она умерла, Ли громко рыдал о ней, установленный для этого период, до тех пор, пока Конфуций не прислал к нему записки, убеждавшие его, что он должен подавить свою печаль, и послушный сын осушил свои слезы. Но в одном случае, именно по поводу смерти своего любимого ученика Ян Хуэя, Конфуций дал волю слезам, которые текли без меры и вне всяких пределов приличия.